Глава 19. Все отвернулись. Хорошо бы на этом все и кончилось, но, к сожалению, это история про Икинга. История о том, кто выбрал нелегкий путь, чтобы стать героем. Мы так увлеклись, слушая речь Икинга, что позабыли про ведьму. Пока кровожадный карасик говорил, а викинги слушали, старуха времени не теряла. Шныряя и лавируя меж волосатых ног завороженной толпы, словно тощая белая псина, она высматривала, искала кого-то. И нашла. И долго-долго шептала на ухо: «Сморкали». Понимаете, главное — правильно выбрать время. Этому ведьма научилась за 20 лет в древесном стволе. И теперь она подгадала момент безупречно. В тот самый миг, когда установилось хрупкое равновесие, показала, что назло судьбе все обернется к лучшему, прилетел камень. Камень, который швырнул сморкала. А сморкала отличался исключительной меткостью. Камень попал Икингу по шлему, с громким звоном и шлем свалился на землю. Икинг в ужасе ахнул и попытался прикрыть лоб ладонью, но слишком поздно. Зоркие старые глаза старейшего старейшины углядели нечто. Его узловатая старая рука протянулась и медленно, но твердо отвела ладонь Икинга, открыв клеймо раба. Ведьма разглядела его чуть раньше, в хижине. Икингу чудом удавалось держать клеймо в секрете больше года. Примечание. Чтобы выяснить, как Икинг заполучил клеймо раба, читайте «Как разозлить дракона». Конец примечания. Но когда Беззубик юркнул Икингу под шлем, он на миг приподнял его, и ведьма успела увидеть спрятанное под ним клеймо. Клеймо раба служило знаком крайнего позора в архипелаге. Оно означало мгновенное изгнание из племени и жизнь в рабстве. Толпа вскрикнула в ужасе. «Мальчишка, раб!» — заорал один из душегубов. «Неудивительно, что он хочет, чтобы мы освободили драконов и рабов-людей. Он сам раб!» «Нас облапошили!» — выкрикнул кто-то из гостедавов. Поднялись возмущенные вопли, в воздухе замелькали кулаки. «Тихо!» — гаркнул старейший старейшина. Белая борода его тряслась, он ошеломленно повернулся к стойку. «Как вышло, что у твоего сына клеймо раба? Ты же не пытаешься навязать нам вождя, который является рабом?» Стоик никак не мог осознать случившееся. «Но это невозможно! Икинг, как такое может быть? Тут наверняка какая-то ошибка, да?» Икинг снова прижал ладонь ко лбу, почти надеясь, что клейма там на самом деле нет. «Клейму поставили мне странники в рабском трюме давным-давно, когда я плыл в Америку», — объяснил Икинг. Он снова опустил руку. «Это была случайность. И в этом нет позора, отец». Однако толпа уже была не на его стороне. Главное — правильно выбрать время. В то время и в том месте человек с клеймом раба ни за что не мог стать вождем, не говоря уже о том, чтобы сделаться королем. «О боги! «О боги, боги, боги!» — причитал старейший старейшина. «Все так запуталось! Икингу королем не бывать!» — постановил он. «У него клеймо раба, и он снимается с состязания. Тогда новым королем Дикозапада должен стать ты, Стоик, ты пришел вторым!» «Стоика тоже надлежит изгнать!» — донесло шипение, и Ксалинор поднялась, словно вплыла на платформу. Она вскинула свои окованные железом ногти. «Это пальцы хирурга!» — прошипела ведьма. «Что мы делаем, когда в нашем теле заводится опухоль, язва или гангрена?» — взвизгнула она. «Мы вырезаем ее, вырываем с корнем из нашей плоти, чтобы остальное тело могло выжить. Так и здесь!» Злорадно пропела ведьма и принюхалась, точно собака. «Так и с недомерками! Каков девиз племени хулиганов, Стоик?» «С нами сила, прочих в море», — произнес Стоик, побелев как мел. «Никто из вас, идиотов, не знает собственной истории, да?» — промурлыкала ведьма. «Имя Икинг дается в роду кровожадных карасиков недомеркам, не правда ли, Стоик? Твоего сына?» Ведьма выплюнула эти слова, словно они были исключительно противными на вкус. «Твоего мерзкого глядящего, придурковатого сыночка. Нарицательница объявила недомерком, а? Стоек, ты должен был отдать его морю, согласно закону. Что, не так? Но ты этого не сделал. Отрицай, если сможешь, Стоек обширный. Стоек не мог. 13 лет назад нарицательница действительно объявила Экинга недомерком. Это была закрытая церемония, поэтому о случившемся знали только он и Волгалорама. Но они с Волгалорамой так хотели ребенка, так хотели. Они порешили для себя, что нарицательница должно быть ошиблась, и сохранили дитя, нарушив один из самых священных законов архипелага. Хулиганы смотрели, как растет Икинг, смотрели и дивились, чего это он такой тощий и обыкновенный на вид. Но им и в голову не приходило заподозрить, что их собственный уважаемый, обожаемый вождь мог нарушить закон. Многим из них пришлось пережить мучительное расставание с собственными младенцами и скрепить свое сердце ради блага племени. Возможно ли, чтобы Стоек, их великий вождь, нарушил закон, который они соблюдали, как бы то ни было горек долг? Небо вокруг амфитеатра, казалось, потемнело. Драконы притаились, замерев как статуи, они чувствовали, вот-вот случится что-то плохое. Ведьма испустила визгливый смешок, словно пикирующая хищная птица. Она победила. Она победила. Она знала, что победила. «Видите?» — торжествовала она. «Боги пометили его. Несмотря на вероломство и слабость его отца, боги пометили его, поставив клеймо. Отвернитесь, о племена архипелага!» — визжала ведьма. «Отвернитесь от предательски слабого вождя его дурного отродья! Отвернитесь навеки, и, может быть, все еще обойдется!» Видите, как тонка грань между триумфом и катастрофой? У племен на самом деле не было выбора. Один за другим викинги поворачивались спиной к Стоеку его сыну. Некоторые медленнее, чем другие, но отвернулись все. Даже толстопуз пивобрюха большегрудая Берта. И последним из всех отвернулся боевой товарищ Стоека, сражавшийся рядом с ним в сотнях битв, плевак окрикливый. Слезы стояли у него в глазах, сердце стало тяжелым, как камень, но он все равно отвернулся. Даже Камикадзе, хотя и не отвернулась, застыла, как статуя, парализованная ужасом, глядя на Экинга. Он был ее кумиром, а теперь он сокрушен навеки. Клеймо раба. Как у него может быть клеймо раба? И он тоже оказался не идеальный герой, совсем как молниенос. Заговорил только один человек, и это был Рыбьенок. «Жуть здорово!» — прошептал он очень возмущенно в ухо своему дракону. «Нам уже нечего бояться, отпусти меня, пожалуйста, я не хочу, чтобы люди смеялись!» Дракониха-вегетарианка с трудом сглотнула. Она по-прежнему боялась, но впервые за 3 недели разжала когти на плечах и голове Рыбьенога, сползла к его ногам и отпустила. Рыбьенок поднялся. «А я не отвернусь!» — произнес он дрогнувшим голосом. «Я не отвернусь!» «А ты-то кто такой?» — насмешливо отозвалась ведьма. «Ты просто недомерок, такой же, как Икинг!» «Может, я и недомерок?» — ответил Рыбьенок. «Но я недомерок, спасенный судьбой и богами, поэтому я все равно скажу. И Икинг все равно мой король, клеймо там или не клеймо!» Рыбьенок подошел к Икингу. Он завел руки за голову и снял самое ценное, что у него было. Это было ожерелье, которое нашли вместе с младенцем Рыбьеногом в корзинке, прибитой волнами к длинному пляжу 13 долгих лет назад. Ни золота, ни драгоценных камней, просто пара старых клешней омара, но Икинг знал, что это значит. «Ты не можешь отдать его мне, Рыбьенок. Это же единственное, что осталось тебе от родителей». Рыбьенок заговорил очень официально, словно взрослый. «Прощание — торжественное дело». «Некогда я хотел найти родных», — сказал Рыбьенок. «Я мечтал показать им это, чтобы они узнали, что я один из них. Но теперь я вырос и понял, что моя семья — племя хулиганов. Ты был мне вместо отца и матери, Икинг. Раз за разом ты ставил мою жизнь выше своей. И поэтому я отдаю тебе этот талисман, самое дорогое, что у меня есть. Я отдаю его тебе», — повторил Рыбьенок, надевая жерелье Икингу на шею, торжественно, будто герой, совершающий помазание на царство своего короля. «В знак моей верности и моей веры в тебя и в надежде, что он принесет тебе удачу, как некогда принес мне, когда я, по воле богов, спасся из вод морских». Рыбьенок низко поклонился другу, словно своему господину, и попятился, как следует делать в присутствии короля. «Как мило!» — промурлыкала ведьма. «Очень мило! Прекрати, а то я сейчас заплачу!» И она отобрала у старейшего старейшины посох и ткнула им пятящегося рыбьенога так, что тот опрокинулся. «Пяться! Ты, рыбьеногий придурок! Ты не можешь отправиться с ним туда, куда он должен уйти теперь, к счастью для тебя!» Эйкинг нащупал клешни на шее. Вера рыбьенога в него придала ему сил. «Нет!» — крикнул он. «Вы не правы! Наша судьба не в том, как мы выглядим, она не записана в звездах. Это не клеймо на нас, наша судьба — это то, кто мы есть!» «Посмотрим!» — прошипела ведьма. «Посмотрим! А теперь твою судьбу будет решать новый король! И кто же это будет? Если недомерок отпал, и отец недомерка тоже, ну, ушки мои усики, королем должен стать тот, кто пришел третьим. Новым королем должен стать...» Всю жизнь она ждала этого момента. Строила планы ради него, плела интриги ради него, убивала ради него, замышляла и ткала свои сети в темноте ради него, и вот, наконец, он настал. Спустя все эти годы судьба повернулась к ней лицом. Ведьма раскинула руки, словно перепончатые крылья, и возопила к небесам. «Новый король! Элвин Вероломный! Плоть от плоти моей!» Она повернулась к Икингу. «Шах и мат, как ты понимаешь, Икинг, кровожадный карасик третий!»